надгробие. Когда в тот единственный раз выглянуло солнце, оно первым делом осветило надгробие Хряка. Можно было подумать, что оно и выглянуло-то специально для этого. На бронзовой голове Хряка лежала кучка грязного снега, похожая на давно немытую детскую шапочку. На кучке сидела драная ворона и орала на все старобабье кладбище. «Украл! Украл!» А выражение морды у Хряка было такое, как будто он только что наложил в мраморные черно-белые штаны, которые, по замыслу художника, выражали сложность и противоречивость натуры Хряка. Напротив Хряка по стойке смирно стояла статуя директора, переделанная из статуи большого полководца, которую недавно заменили конной статуей кондотьера. «Все-таки красиво получилось», — сказал Мазила. «Ну, вещь, во всяком случае, бескомпромиссная». «Конечно», — сказал Болтун, — «если отсутствие требований компромисса есть бескомпромиссность». «Ну как же так», — сказал Мазила, — «ведь борьба-то была». «Они боролись с собой, а не с тобой», — сказал Болтун. «А, кстати, кажется, решено. Хряка перенесут в пантеон, а надгробие за ненадобностью отдадут на дрова. Одним словом, я памятник воздвиг ему нерукотворный на старобабьем, а не около стены. Он был, конечно, человек крайне вздорный, но лист истории засиживают мухи, не слоны». «Чье это?» — спросил Мазила. Болтун пожал плечами. В это время солнце скрылось, пошел дождь, потом снег.